Несмотря на то, что я спихнула кропотливую работу на ребят Карпухина, я все же потрудилась на работе отксерить пару экземпляров листков, отданных мне Таней в надежде, если появится время, что-то отыскать в этих списках. И вот у меня, наконец, выдался свободный вечер, и я решила заняться делом. От майора пока не поступало вестей, и я подумала, что могла бы проанализировать данные. Вдруг что-то и в самом деле всплывет. Я начала с того, что стала читать переписку участников форума. Каких только слов не было в посланиях людей, жалующихся на недобросовестную работу врачей, медсестер и санитаров. Просто уму непостижимо. Честно говоря, хотелось плакать или кричать во все горло, что-то типа «Я не такая!» «Не верьте, не все врачи и сестры вымогают взятки, уродуют и калечат людей. Не все позволяют пациенту умереть из-за бездушия, алчности или халатности». Но в то же время я понимала, что кричать и убеждать можно сколько угодно, но от этого мнение пострадавших не изменится. Их боль не станет меньше, а злость на медиков не уляжется сама собой. Я вспомнила поговорку, которую любил повторять мой покойный папа. Кажется, ее приписывают Чехову, который и сам являлся врачом. Строитель прячет свои огрехи под слоем раствора, повар — под соусом, а врач — под землей. Как ни крути, а никто не сможет охарактеризовать работу профессионала так точно, как такой же профессионал. Посвятив чтению около получаса, я сообразила, что почти все написанное можно рассортировать по нескольким основным группам. Жалобщики, советчики, просящие совета, нерешительные и обозленные. Жалобщики были недовольны обращением врачей с пациентами, неправильно поставленными диагнозами и неудачно проведенными операциями. Советчики предлагали помощь просящим совета. Воистину, нет врача лучше, нежели пациент, сам прошедший все этапы лечения. Нерешительных, как правило, интересовало два вопроса. К какому врачу обратиться по поводу того или иного заболевания и стоит ли идти в суд в надежде получить компенсацию за неудачное лечение? Самую интересную группу представляли собой обозленные. Эти люди писали такие страшные слова, что у меня волосы на загривке вставали дыбом, как у Куси, когда она, обычно незлобивая и спокойная собака, встречалась с неожиданной и обидной агрессией со стороны других животных. Но всех переплюнул некий гражданин под именем Немесис. Он источал яд, словно аспид, и бросался такими словами, которые заставляли меня холодеть, когда я представляла, на что такой человек может пойти, если отбросит барьеры условностей. И самое страшное, с Немесис на форуме соглашались многие, если не сказать большинство. Что-то коснулось моего плеча, и я, вздрогнув, повернула голову. Почему-то я подумала, что это должно быть Куся, и лишь спустя мгновение вспомнила, что Куся-то дома, у мамы с Дэном. Естественно, это оказался Шилов. В отсутствие собаки ему удавалось неслышно подкрасться ко мне незамеченным. «Лазишь по инету?» — поинтересовался он, с любопытством глядя на экран. «Что это за гадость?» Закрывать экран было поздно, и я объяснила Олегу, чем занимаюсь. Все время, пока я говорила, мой муж молчал, поджав губы. «Ты с ума сошла», — сказал он, едва я закончила. «Карпухин совершенно прав, и никому из нас, а уж тем более тебе, не стоит влезать в это дело». «Шилов, я не думаю. Вот в том-то и беда, что ты не думаешь, Агния», — воскликнул Шилов. «Я понимаю, что тебе любопытно. Такая уж у тебя натура. И я, видит Бог, не пытаюсь это исправить. Но подумай о тех, кто тебя любит, в конце концов. Ну ладно я, но ведь у тебя еще есть мать, сын». Я согласился на постоянное сопровождение человеком Карпухина, хотя и чувствую себя глупо, как какой-то свидетель по делу сицилийской мафии. «Потому что ты просила меня это сделать. А ты... можешь ты выполнить хотя бы одну мою просьбу и не пытаться лезть не в свое дело?» Я уже намеревалась повиниться перед Шиловым и признать свою вину, как вдруг он ткнул в листок бумаги, лежавший на столике перед компьютером. Тот самый, что передала мне Татьяна. «Это фамилии членов клуба. Как ты его назвала? Начни сначала. А что ты...» «Вот этот человек...» Шилов ткнул куда-то в середину листка, и я прочитала. «Емоленко А.Н.» «Ну, и что с ним?» — удивилась я. «Ты его знаешь?» «Не то чтобы...» «Понимаешь, фамилия уж больно странная». «Это точно», — согласилась я после недолгого раздумья. «Хочется произнести Ермоленко, но буква «Р» отсутствует. Видимо, когда-то один раз ошиблись в паспортном столе, и...» «Этот человек подписал акт комиссии по этике», — прервал меня Шилов, и я непонимающе уставилась на него. «Мой акт, Агния». «Погоди-ка», — пробормотала я. «Твой акт подписывал Толмачев. Его подпись, как председателя комиссии, стояла первой, но бумагу подписали 6 человек. Подожди, я сейчас». Он выскочил из комнаты быстрее, чем я успела открыть рот, и тут же появился вновь, держа в руках документ. «Вот», — подсовывая его мне под нос, — сказал Олег. «Сама погляди». Я пробежала глазами 6 подписей, стоявших внизу у печати. Я увидела фамилию Толмачева, и, как и говорил Шилов, двумя фамилиями ниже стояло это — Емоленко А.Н. «Странное совпадение», — пробормотала я, переводя взгляд на мужа. «И инициалы те же». «То-то и оно. Тебе не кажется, что это слишком? Ты хочешь сказать, что этот Емоленко...» «Нет, Шилов, это просто невозможно. Человек, занимающий официальный пост в комиссии... Да и вообще, ты представляешь, сколько однофамильцев, даже с одинаковыми именами и отчествами, живут в нашем большом городе?» «Да...» — неохотно согласился Олег. «Ты, разумеется, права. И все-таки...»